Резюме. Построение эффективной системы продаж методом проб и ошибок занимает много лет. Построить такую систему нелегко. Требуется выдержка и железная сила воли. Раз за разом необходимо начинать все заново, и это нормально. В этой книге отражен мой многолетний опыт в организации и построении систем продаж. На сегодняшний день я более-менее разбираюсь в том, как их строить и как создавать боевые команды продаж. Но вовсе не потому, что я с самого начала был такой умный, и не потому, что с самого начала знал, как надо, а потому что за эти годы сделал все возможные и невозможные ошибки, которые только можно сделать при построении систем продаж. Хотите узнать, как я построил профессиональный отдел продаж впервые? Что ж, рассказываю.